Глава 22. А это, дорогой дневник, писец и сопровождающие лица. Нужно ли говорить, что поспать я всегда с радостью? После хронического недосыпа, стресса и купания с радостью вдвойне. Не знаю, насколько тревожно спал Лео, беспокоило ли его общество Тору, который один раз уже сбегал, и окружение вражеских радонцев. Мне лично на все было плевать. В кои-то веки я выспалась. Когда я проснулась, солнце светило вовсю. Лучи пробивались сквозь плотную крону и рассыпались пучком, будто позируя для красивых фоточек. Фьоркали, цыкали и пфыкали крыльями птички, пахло травой, свежестью и цветами. Кусты, в которых мы устроили ночлег, к утру расцвели, будто мы с Лео не в Радонии убегаем от черных магов, а медовый месяц проводим в экстремальной романтике. Перекусив припасенными с вечера печеными кореньями, мы отправились в путь. По утверждению Тору, идти нам предстояло недолго, и во избежание встречи с противником это расстояние лучше было преодолеть по свету. Лично я, дорогой дневник, понятия не имела, как мои спутники определяли, куда идти, или вовсе шли наугад. Однако через несколько часов, по внутреннему хронометру, Лео велел нам остановиться и ждать его здесь, а он пойдет в разведку. В качестве «здесь» были выбраны очередные кусты, в которых нам с Тору предстояло прятаться до возвращения лазутчика. Мне оставаться было боязно. Не столько из-за Тору, который по-прежнему казался мне котом в мешке, сколько из-за Леонарду. Вдруг с ним что-то случится. Но он был прав. Я и в посудной лавке умудряюсь играть роль слона. А уж рядом с неприятельским патрулем даже слоном быть не обязательно. Достаточно неосторожно ступить или не вовремя чихнуть. Поэтому Лео был прав, отправляясь в путь в одиночестве. Но это не мешало мне переживать. Когда леденец скрылся за деревьями, я уселась на нашу перину. «Полина, не сочтите за навязчивость, но мне хотелось бы уточнить кое-что в отношении вас и вашего спутника». Тору неожиданно вернулся к уважительному обращению. Впрочем, я от него и не уходила. «Уточняйте», — кивнула я. «Вам действительно удалось вырваться от Сатоши?» Я снова кивнула. «Простите мои сомнения, но вы уверены, что это был он. Я допускаю, что вас взяли в плен, и вы сумели сбежать. Но Сатоши, при дворе его называют не иначе, как бешеный пес. Он не просто фанатично предан императору Киоши. Он очень сильный маг. Причем маг. Мозголом», — подсказала я. «Да, на мне это не работает. Любое заклинание, использованное против меня, отражается на противника». Я развела руками. «В общем, на мне господин Сатоши обжегся, а потом Лео там все подорвал. И Шуникера с визитом явилась. Жаль, что мы так и не узнали, чем закончилась эта битва менталистов. Но я болею за Шу». «Вам снова удалось вызвать Шуникера?» — осторожно полюбопытствовал Тору. «Да я и в первый раз его не вызывала. Сатоши тоже был уверен, что змеем управляла я. А я тут ни при чем». «Может, Полина, вы это сделали неосознанно?» «Неосознанно я только все крушу и ломаю, в том числе проклятие. И вот еще талант магию отбивать на подлете мне прабабка удружила. Ваша родственница была одаренной? Лео считает, что она дух-покровитель его королевства. Мать леса, как они ее называют», — призналась я. «Где же он пропадает, этот Лео? Пора бы и вернуться». Оказывается, я так привыкла видеть его рядом, что без него чувствовала себя незавершенной. Тору нахмурился, на пару минут погрузившись в свои мысли. «Может, вы все же из потомков Айхото? Если только все 200 лет, которые его не было здесь, ваш Айхото просидел в нашем мире. Бабуля, я так поняла, шастала туда-сюда каким-то образом. Вы тоже можете туда-сюда?» Наконец задал Тору, как мне казалось, главный вопрос. «Пока только сюда», — хохотнула я. «И вовсе не по своей воле, как и Лео. Это не зависело от нас и нашего желания. Увы, я не знаю, как это происходит». «Очень жаль. Тору и правда выглядел расстроенным. И все же, мне кажется, вы ошибаетесь в своем происхождении. Шуникеры, речные змеи, струи — все это упоминалось в легендах об Айхото. Я считал это не более чем сказками, Но теперь, убедившись в их правдивости, склонен думать, что Леонардо неверно определил ваши родственные связи. Я лишь пожала плечами, мне на них было глубоко плевать. Я так и хотела сказать, но тут Тору приложил палец к губам, я кивнула и затихла. Вскоре поблизости послышались шаги, и я на всякий случай материализовала в руке кинжал. Кстати, о нем я спросить забыла. «Это я», — тихо произнес Лео, прежде чем ввалиться в наше убежище. На душе сразу стало спокойно и радостно. Я бы бросилась ему на шею, но, сидя, сделать это было затруднительно. Однако я потянулась к нему и чмокнула в подставленную щеку. В общем, так. Лео сел ко мне и приподнял руку, приглашая обнять. Я нырнула ему под мышку. До храма, здесь совсем недалеко. Здание ветхое, деревянное, заброшенное. Что мне не понравилось, я осторожно обошел вокруг. И не обнаружил никакой охраны. Совсем. Насколько я сумел разглядеть, там даже следов вокруг не видно. Возможно, нас поджидают внутри. Это особенно вероятно, если в храме настроен портал. «Что ты предлагаешь?» Я потерлась шеей о его руку. «Как же хорошо, когда он рядом». Леонардо перевел взгляд с моей макушки на Тору, который всем своим видом демонстрировал, что наши телячьи нежности не соответствуют его представлениям о приличиях. А никто не заставляет его смотреть, если не нравится. «У тебя какой план был?» Вербализовал вопрос Леонардо, поскольку Радонец намеки понимать отказывался. «Никакого. Я не знал, что и в каком состоянии найду, и как буду действовать. Решил довериться случаю», — с вызовом ответил тот. Взгляды снова устремились на Лео. Он был нашим счастливым случаем. Для меня — точно. «Смотрите», — наконец заговорил Леонардо. «Сейчас, по сути, не имеет значения, когда идти внутрь. Нас там либо поджидают, либо нет. Скорее всего, поджидают. И время суток значения не имеет. Я бы, конечно, предпочел, чтобы поле осталось здесь, пока мы... Еще чего!» — возмутилась я. «Но если мне удастся открыть портал...» Верховный маг не обратил внимания на мою реплику. «Скорость и неожиданность могут иметь решающее значение. Тору, тебя мы тоже можем прихватить, если ты захочешь или в этом будет необходимость. То есть ты предлагаешь идти сейчас?» Подвел итог жрец. Лео кивнул. «Меня, понятно, никто не спрашивал. Потому что толку от моего мнения не было никакого. Да и мнения как такового у меня не было, одни эмоции. Казалось, храм, как гриб, пророс среди огромных деревьев, почти вплотную приблизившихся к строению. Нижние его венцы терялись в нехоженной траве. Вдалеке отбивал дробь какой-то местный дятел. Лес, какой он есть, и творение человеческих рук казалось здесь чужеродным. Дорогой дневник, представь образец деревянного зодчества типа кижей, богато украшенный резьбой, с узкими арочными окнами, в которых каким-то чудом сохранились витражи. Только купола были не луковичными, а в виде полусфер. Возможно, когда-то храм был покрашен, но бревна давно выцвели до мертвенно-серого цвета рассохшейся древесины. Он был построен в виде креста. Центральное помещение, к которому примыкали четыре пристройки, каждая венчалась своим куполом, помещения различались по высоте и располагались с возрастанием по часовой стрелке, из-за чего казалось, что купола закручиваются спиралью вокруг главного. Местами крыши прохудились, по их краю, где стык купола и стены был обшит резными досками, прижились клочки травы и пятна мха. Нарядные витражи не вязались с общим обликом ветхости, забытости и заброшенности. Старому храму к лицу были бы пустые глазницы выбитых окон. Сохранившееся витражное многоцветие придавало картине ощущение сюрреализма. Вход был под самым низким из куполов. Мы поднялись по просевшим ступенькам к высоким дверям, обитым проржавевшим кованым железом. Снаружи не было видно ничего похожего на замок. Видимо, не предполагалось, что храм может запираться. Но двери покосились, и мужчинам стоило огромного труда сдвинуть створку так, чтобы в открывшуюся щель можно было протиснуться. Храмовые сени были темными. Мелкие отверстия, через которые пробивался дневной свет, создавали иллюзию звездного света и даже приоткрытая дверь не мешала этому впечатлению. Вход был с теневой стороны здания. Убедившись, что первое помещение не несет опасности, мы двинулись дальше. Дверь в центральный зал открылась со скрипом, но гораздо легче, чем входная. И первое, что я увидела, — огромного филина, который будто нависал над нами. Он был нарисован на скате главной крыши. Крылья его были распростерты, будто он летел. Не знаю, как это удалось художникам, наверняка без магии не обошлось. Но выглядел он объемным, создавая иллюзию огромной, но живой птицы. Филин парил, наверное, в небе. Но почему-то казалось, что птица разрывает это небо, врываясь в реальность из небытия. Это было так сильно, что в первые минуты мы все трое застыли. Я больше ничего не видела, кроме пернатого хищника. Не знаю, предполагалось, что это сам Айхото, его вестник или аватар, если здесь существует что-то подобное. Все еще находясь под впечатлением, я огляделась. Что могу сказать, дорогой дневник? Примерно так я представляла себе запасники музеев. Вдоль стен все было заставлено и завалено разного рода хламом. Уверена, здесь полно сокровищ. Взгляд выцепил корешки фолиантов, шкатулки, несколько сундуков, сосуды, канделябры. Все это располагалось в беспорядке, будто кто-то хотел избавиться от ненужного, но рука не поднялась выкинуть. А вдруг пригодится? Но вдруг так и не наступило, и ценности лежали в повалку мертвым грузом. По лицу Тору читался восторг и благоговение. Лео тоже разглядывал богатство с интересом, а я все равно не могла оценить реальную ценность находок, поэтому пошла осматриваться дальше. В малые залы пристроек вели арочные проемы в стенах. На куполе первого зала был искусно изображен восход в горах, во втором — полдень в долине, в третьем — закат у реки. Видимо, пристройки располагались по сторонам света. Краски почти не потеряли яркости. Впрочем, сложно об этом судить. Я же не знаю, как здесь было в лучшие времена. В пристройках тоже все оказалось разбросано, заставлено и засыпано пылью. Полуденный шатер протекал, поэтому то, что лежало под ним, прогнило и почернело. Я даже заходить туда не рискнула. Не хватало провалиться. Знаю, умею и практикую. Не с моей удачливостью рисковать. Негромкие голоса моих спутников были слышны в любой части храма. С акустикой архитекторы заморочились основательно. «Нашел, что хотел?» — спросил Лео. «Я не знаю, что ищу», — признался Тору. «Прекрасный геройский ход. Пройти хрен знает сколько, туда не знаю куда, чтобы поискать то не знаю что, в которое на старте Радонец, по его признанию, не до конца верил». «А ты получил, что хотел?» — задал он встречный вопрос. Лео молчал. «Увы, тут я тоже ничем помочь не могла. Жаль, если путь, пройденный нами, оказался дорогой в никуда. У нас только появилась цель, как почти сразу обнаружилось, что она ложная. С другой стороны, может, здесь, среди этого хлама, рухляди и прочих антикварных излишеств, Леонарду удастся найти что-то, что нам пригодится?» Учитывая опасное окружение, копаться здесь не получится. Но у Лео есть виртуальный склад. Можно туда накидать всякого подозрительного на вид и быстро оттуда свалить. Но я не стала вмешиваться в мужской разговор. Уж у кого-кого, а у верховного мага Ледении мозги работают не хуже моего. Прекрасно сам справится. А если не справится, то я подскажу. Сейчас только осмотрю последний зал. Точнее, первый, тот, который мы между делом прошли на входе. Судя по мотивам росписи остальных, он был посвящен ночи и выходил на север. Символично. Вообще здорово придумано с мистической точки зрения. Неофит выходит из сумрака к свету покровителя и проходит все стадии жизненного цикла, неизменно возвращаясь к тому, откуда вышел, во тьму. Мне было интересно, что закладывали в него архитекторы. Жаль, заклинившая приоткрытая дверь нарушала их замысел. Наверное, в полной темноте дыры звезды светили особенно ярко. Вдоль стен в ночном зале обнаружились лавочки. Видимо, прихожанам следовало посидеть здесь и подумать о своем плохом поведении или о чем-то еще. Культ Айхото определенно нравился мне своей глубиной. Я тоже решила присесть и подумать, просто отдохнуть. Это было глупое решение, ведь в любой момент сюда могли ворваться враги. Но храм располагал, звал, убеждал. И я поддалась. Выбрала самый темный угол и опустилась на скамью. Прогнившую насквозь скамью, которая подло провалилась под моим весом. Рефлекторно пытаясь удержаться, я раскинула руки и схватилась рукой за портьеру. Или что там еще? Больно рухнув попой на пол, я обнаружила в руках темную тряпку, а в самом углу, там, где только что была пустота, переливаясь дымчатым болотно-зеленым огнем, светился шар. Видимо, эта случайно сорванная тряпка была не простой, а магической, и скрывала его от посторонних взглядов. Не зря же его прятали. Я подхватила его и помчалась к своим спутникам. Дверь в центральный зал с подозрительной легкостью, это я уже задним умом поняла, дорогой дневник, распахнулась, и счастливая я влетела прямо в несущегося ко мне перепуганного Лео. «Поля, у тебя...» — успел сказать он, прежде чем заметил вылетающий из моих рук шар. Мы зеркально потянулись к нему в попытке поймать, стукнулись лбами и успели лишь коснуться стекла пальцами, но было уже поздно. Шар ударился об пол и пошел трещинами. Зеленое марево стало расползаться по залу. Мое сердце от ужаса рухнуло в пятки. Глаза Филина мигнули и засияли зеленоватым светом. «Приветствую тебя, потомок, в моем храме!» Глубокий бас звучал отовсюду, заполняя все пространство и пробирая до дрожи своей торжественностью. «Поздравляю! Ты прошел все испытания!» Подчинил себе воздух, землю, огонь и воду и освободил меня из заточения. Ты достоин принять власть над этими землями, чтобы вести их к процветанию. Мой жрец проведет обряд наречения». Туру потрясенно переводил взгляд с меня на Лео и обратно. Лично я чувствовала себя, как в компьютерных играх, о которых много слышала, но никогда не играла. Выполнила все квесты, прошла уровень, получи награду. Только говорил дух не обо мне. Он обращался в мужском роде. И не к Тору, который являлся его жрецом. Айхота разговаривал с Леонарду. И ведь это было логично. Если границу миров могли пересечь только духи и их потомки, то как это удалось Лео? Мы считали, что шуникеры подчинялись мне. Но ведь Леонарду тоже был там. Он подчинил себе все стихии, устроил в лесу пожар простым дуновением, используя стихию воздуха. Камень в руднике уронила я, но где гарантия, что Шу вообще полезла бы наверх, если бы не почуяла кровь духа-покровителя? А она полезла и устроила землетрясение. Лео устроил подрыв порохового склада, так что столб пламени стоял до неба. И почему бы ему не пробудить в реке водяные ленты, когда мы оказались в безвыходной ситуации? Как говорил Тору, это могло случиться бессознательно, на уровне врожденных инстинктов. Именно Лео тащил меня всю дорогу. Как он находил направление? Ведь как-то же находил. Я, получается, нашла того самого бесхозного холостого правителя, о котором в шутку интересовалась, когда выясняла у своего спутника, как вернуться домой. «Ты?» Все еще не веря, спросил Тору у верховного мага Ледении и быстро добавил уважительности в голос. «Вы? Ерунда какая. Я вообще родился в другом государстве. Возможно, в приграничье?» — неуверенно уточнил жрец. «Какая разница?» — возмутился Лео. «Я не хочу. Не хочу никакой власти. И вести никуда никого не хочу». Он взглянул на меня. «Прости, но я действительно не готов к этому, Поля. Если ты ждала от меня чего-то другого, мне очень жаль. У меня от сердца отлегло». «Чего же ты хочешь?» — вопросил Бас. «Я хочу домой», — ответил Лео. «И я хочу домой». Я взяла его за руку, и он сжал мои пальцы. В этот торжественный момент раздался жуткий скрип, и дверь за нашей спиной отворилась. На пороге обнаружился прихорошенький азиат. Он был даже красивее Сатоши. Высокий, плечистый, идеальный, от уложенных волосок к волоску длинных черных волос до красного халата, расшитого золотыми змеями с изумрудными глазами. Лицо Радонца застыло в покерфейс. «Леонарду?» — холодно проговорил он. «И почему я не удивлен?» «Джеро», — в свою очередь опознал новое действующее лицо Верховной маг Ледении, и я вспомнила, где слышала это имя. У него была Саша. «Ну, конечно, и Тору Нахата тоже здесь». Радонский принц, если я правильно помню его положение, зловеще взглянул на жреца. «Джеро, он сбежал», — пожаловался знакомый женский голос, и следом за радонским принцем в двери протиснулась Александра в роскошном шелковом кимоно. «Вот уж кого помяни, так сразу появится». «Ого, как тут у вас!» — восхитилась она. «О, а я вас помню», — обрадовалась Саша, увидев меня. «Вы же на скорой работаете, да? Это вы меня спасали. А ты же Лео, или как тебя зовут на самом деле, который рассказывал, что знакомый Алены Ковалевой? Фух!» Она выдохнула, вытерев лоб тыльной стороной ладони. «Так это все же такой розыгрыш, да? Типа реалити-шоу, слава богу!» Александра задрала подбородок и обратилась взглядом к потолку. «Я уж чуть было не поверила, что и вправду оказалась в другом мире. Такая дура!» — радостно улыбнулась блондинка. «Здесь все так правдоподобно!» Мы с Лео переглянулись. «Видишь ли, Саша?» — начала я. «Нет», — не стал разводить церемонии Лео. Я тоже помотала головой. «Но ведь ты...» — Александра беспомощно посмотрела на меня. «Я тоже оказалась здесь. Так получилось, что мы с тобой и Аленой Ковалевой, моей соседкой по подъезду, дальние родственницы. И правнучки матери леса, духа-покровителя моего государства», добавил верховный маг Ледении, потомок духа Радонии, Санта-Барбара какая-то. «Бабу Груню, помнишь?» — попыталась я хоть что-то прояснить в ее голове. «Помню, но это же бред. Я тоже сначала так думала. И теперь иногда бывает». Попробовала я ее утешить. Но даже если бред, то с ним тоже нужно как-то уживаться. Кажется, с утешениями у меня сегодня не очень. «Лео, я только не поняла, зачем вам нужно было меня почти убивать, а потом спасать?» Сделала какие-то свои выводы блондинка. «Это не так», — горячо вступилась я. «Он пытался тебя спасти снова и снова, и каждый раз ты умирала». Тут я запнулась под убийственными взглядами, понимая, что вот теперь история точно выглядит бредом. «Ты должна была умереть от проклятия императора Киоши. Не знаю, чем ты так его разгневала, раз он сам явился в наш мир, чтобы тебя убить. Думаю, ответ на этот вопрос лучше даст принц Джеро». Лео сделал грациозный жест в сторону принца. И тут, в приоткрытую дверь, в которой застыла блондинка Саша, просунулась белая мордочка. Это была лисичка или собачка, похожая на лисичку, в изящном ошейнике. «О, писец пришел!» — радостно прокомментировала Александра, обращаясь к своему радонскому, ну пусть будет приятелю, хотя характер отношений намекал на более тесное знакомство. «Это писец», — представила она нам своего любимца. «Умолкните!» — раздался бас сверху. Видимо, Айхота уже надоело слушать нашу околесицу. «Потомок, ты принял окончательное решение?» «Да». «Ты и дева, что принесла свет из тьмы, приняла окончательное решение», — обратился дух ко мне. «Надеюсь, что ко мне. Во всяком случае, Александра никаких решений здесь еще не принимала». «Ну и если вдуматься, я же принесла свет из тьмы. Нашла шар в темноте? В темноте. Свет в глазах зажегся? Зажегся. А остальное — нюансы толкования». «Да», — подтвердила я. И только потом поняла, что попросилась домой. И Лео попросился домой. Только дома у нас разные. Я в отчаянии сжала пальцы Леонарду. Он мои. И свет вокруг на мгновение погас. А потом вновь вспыхнул. Я сидела на кровати. На незнакомой широкой кровати с балдахином. Рядом со мной сидел счастливый Лео. Он все так же сжимал мою руку. «Поля! Полина!» Он подполз ко мне, притянул к себе и принялся целовать. «Где мы?» — спросила я, пока еще могла соображать. «И тут, дорогой дневник, ты же понимаешь, что в этот момент обязательно что-то должно было случиться». За моей спиной хлопнула дверь. Я обернулась. В комнату вошла Алена. моя соседка по подъезду, в сопровождении шикарного брюнета. Нет, Лео лучше, но буду объективна. Брюнет был ого-го. «Полина, Лео, вы смогли!» — всхлипнула Алена и бросилась к нам обниматься, будто мы были с ней близкими подружками. Впрочем, если подумать, где мы обе сейчас находились, роднее нас, друг другу здесь никого не было. «Мы дома, Поля», — с облегчением выдохнул Лео. «Мы, наконец, дома».